Ребята, девчата, всем привет. Нашел PlayStation 4 за 3800 гривен. Цена, как по мне, самая низкая в Украине. В общем, продает некий чувак, у которого вместо имени стоит номер телефона. Это для того, чтобы аккаунт меньше подвергался банам. Давайте позвоним ему, узнаем, что к чему, и сделаем свой вывод. Кстати, присылайте в Инстаграм мне ссылки на мошенников, новые схемы и так далее. Будем все вместе разбирать. Ссылочка в описании. Ну, а вам приятного просмотра. Алло, добрый день. По объявлению звоню. Продается еще PS4? Да, есть. А подскажите, как вообще у нее состояние? Состав? Состояние вообще как она? Отлично, нормально состояние. Рабочая, вот тут в описании написано, работает отлично, бана нет. Это как, какого бана? Ну, то есть она в сети не забанена, то есть заблокирована. Там такое, отлично, типа... Аккаунты... Там такое даже отлично, возможно, да, что... Ну, короче, все нормально, в новом состоянии. Ну, а как проверить вот этот бан? Я вот просто, ну, вот у вас спрашиваю, что это значит, бана нету. В интернет заходить, если заходит, значит, бана нет. А, это для онлайна, да? Бан, вообще не включается. Ага, я понял. А подскажите, а где вы находитесь? Откуда? Ну, откуда? Там указан город. В Запорожской области. А в суммы отправите, не? Ну, после оплаты, конечно. А сколько? 50%. А остальное как, наложкой, не? Ну, остальное, да, можно наложкой. Ага, а у вас тут можно, типа, с доставкой купить через OLX. Не хотите так попробовать? Ну, я так не хочу. А чего? Ну, у вас просто... на карту я отправляю. Вы просто указали вот это вот, ну, что вы тогда указали, если не хотите так? Не грузите меня, я вам уже сказал. В смысле, не грузите? А чего вы так разговариваете? Нормально разговариваю. Не, ну в смысле не грузите. Ну вы сами указали вот это вот. Хочу купить OLX с доставкой. Я такую не указал. Ну тогда покупайте, раз указал. Да вы на приколе, чешу? Ну покупай, чешу, покупай. Нажми купить и оплачивай тогда. Не, ну мужик, ну ты зачем тогда указывать, если сейчас отмораживаться от этого? Ничего указывать. Давай, покупай. Там же надо оплатить OLX. Оплачивай, покупай. Оплачивай да покупай. Слушай, ну веселый ты парень. Стой. Слышишь, вот это поворот. Вот это поворот. Ничего себе, как он разговаривает. Слушай, а чё ты меня послал? Слышишь, ты залупочка. Не, ну я понял, чё так разговариваешь? Да ты дурачок, потому что. В смысле дурачок? Я с тобой нормально говорил, ты ни с того ни с сего взял, послал. Я тебе ещё раз говорю, ты, блядь, дуралей, блядь. Полых доставку нужно активировать, блядь. Я его не активировал и не горю желанием. Ну, смотри, по логике просто. Ты поставил её, значит, ты типа можешь через неё продать. Я обязан через нее продать, это по моему желанию. Захочу, через нее продам. Не захочу, через это понятно. Нее продам. Дядь, ну а зачем ты ее ставил тогда вообще? По месту продаю, дурачок. Ну, нахера просто ее ставить и потом, ну, говорить, что ты через нее не хочешь продавать? Я продаю по месту, либо если отправка, то по предоплате. Ну, по предоплате, 50%, ну, как бы, ну, не дохуяли? То, что ты предлагаешь, мне не устраивает, потому что мне небезопасно. Так, ты оплачиваешь OLX у бабки, ты отправляешь, ты не забираешь. Я понял. Потом получается, OLX тебе возвращает деньги, я остаюсь ни с чем. Слушай, ну а мне дохуя безопасно тебе полцены сразу скидывать, как бы? Бля, что там, мало приставок ебать, звони другому мужчине. Так у тебя цена хорошая. Ну так если тебе не устраивает, ебать, что ты мне грузишь? А чё ты так горишь, скажи мне? Чё ты так полыхаешь? Мы что, нормально не можем договориться? Чё ты горишь? Не, ну нормально договориться, я тебе объясняю, что я мог отправить. Слушай, ну я спокойно с тобой разговариваю, у тебя жопа горит, ну да реально. Ты не знаю, блядь, устраивает, не устраивает, пошёл нахуй, блядь. Слушай, тебя что, я не помню, в детстве били, чё ты... блядь, ну чё ж с ним нормально нельзя поговорить? На данный момент абонент не может принять вашу... Что, всё? Бля, рабочий день, короче, закончился у чувачка. А ну-ка, еще разок давайте ему. На данный момент абонент не... Он морозился от меня весь день, а на следующий день я нашел его новое объявление, вот, пробил его голос, короче, и сейчас буду ему звонить и узнать, типа, хочет он извиниться за то, что он вчера мне нагрубил или нет. Сейчас наберем его нормально, узнаем. Алло, здравствуйте. А вы вчера, когда PlayStation продавали, меня вчера нахуй послали, вы не могли бы извиниться? Я просто ночь не спал, обидно было. Я понял, извините, пожалуйста. Да, а чего вы так поступили? Извините, пожалуйста, поступил, но у меня было плохое настроение. Ну блин, а вы не продаете еще Соньку, не? Продаем. Продаете, еще и телек, да, если продаете? Да. Да, не, ну так разговаривать с клиентами, ну я считаю, нельзя, ну реально, вы ж не быдло какое-то. Я извиняюсь, потому что сделали мне нервы, и вы в этот момент еще и позвонили. То есть, да, попал под горячую руку. Я понял. А скажите, а я могу рассчитывать на письменное какое-то извинение? Я просто думал, может, там, это возможно? Ну, можно, конечно. Отдавайте да? Свой адрес, я вам... Да, давайте, я тогда напишу свой адрес, окей, тогда, а вы тогда вышлите. Да. Все, да. Все. Угу, спасибо. Алло, доброй ночи. А вы помните, меня нахуй послали, я у вас PlayStation хотел купить. Да ЧС, походу, уже, да? Да, ЧС. Вот это предоплата, типа, в полцены. Ну, реально, вот я не хочу материться, но схерали в полцены. Ну, вот реально, вот схерали. Вот я так захотел. Это просто чувак, который уже ему, ну, реально уже заколебал. Ну, как я вот понял. Его просто уже заколебало каждому так, ну, уже редко кто ведется. И он так, чисто полцены, оп-оп, ну... Короче, хочет найти именно, ну, конченого лоха какого-то, да, который, да, окей, скину, и все. Ему просто уже впадло с более-менее умными людьми общаться, поэтому сразу их шлет нахер. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и будем двигаться дальше.